Боль 100% за первый удар, и плюс 10 за каждый последующий, но не более 10 ударов. Дебаф пышные булочки. Болевые ощущения в размере 30 от первого удара на срок равный 3 минуты, за каждый удар, и 70 от первоначального если сесть. Дополнительный эффект 1. Боль души если применяется к союзникам. Вы понимаете необходимость жестких мер, но при этом не испытываете радости от этого. Боль в размере 50% от первого удара, за каждый удар, дебаф не накладывается. Дополнительный эффект 2. Добросердечие. Если применяется к врагу, нет отката болевых ощущений. Нельзя использовать для пыток. Бил сильно, так чтоб запомнилось навсегда и не пришлось повторять, а то приходилось слышать про извращенцев, которым травится такое. Моя порка никому не понравится. Вот и сейчас после 10-го удара, ноги Лизы подогнулись, и она рухнула на колени, выплевывая изо рта куски покрывала, из которого выгрызла приличный кусок, заодно добавила парочку матерных слов. Делаю шаг к ней, чтоб помочь подняться. Сердце сковал лед, так как понимаю, что скорее всего она оттолкнет мою руку. И приходит понимание, что я потерял ее, надо было просто оставить в городе и все. Не дури, Алижа, разве не понимаешь, что она бы просто свалила из города и увязалась за вами? И к чему бы это привело? Все понимаю, но все равно жаль. Привык уже к тому, что они постоянно рядом и крутят хвостом, и мне это нравилось. Ведь нравилось же, признайся самому себе. Ты как? Опускаюсь на колени, при этом не решаясь дотронуться до девушки. Больно, шипит сквозь зубы. Если бы знала раньше, что это так больно, замолкает, смаргивая слезы. Отказалась бы, грустно улыбаюсь, касаясь кончиками пальцев ее руки. Девушка вздрагивает, а я отдергиваю руку. Стылая стужа заполняет сердце. А вот хрен тебе, смотрит на меня злыми глазами. А вот нарушать дисциплину уже не хочется, пытается встать, опираясь на кровать. Бросаюсь на помощь, и лишь подхватив на руки, вспоминаю, как она вздрогнула от моего прикосновения. Но вместо того, чтоб вырваться или попытать оттолкнуть меня, Лакисса прижимается к груди и обхватывает шею руками. «Ну, зачем ты меня мучаешь?» – шепчет в ухо. «Так ты же сама сделала выбор», – недоумеваю, прижимая к себе совсем не тяжелую девушку. «Скажи, я красивая?» – непоследовательно задает вопрос. «Очень», – киваю. «Дурная только», – вздыхаю. «А если не буду дурной, ты сможешь полюбить меня?» «Ну, вот опять», – начинаю злиться и поэтому ставлю ее на ноги. «Что ты от меня хочешь? Чего издеваешься? Чтоб ты полюбил меня?» Переступает с ноги на ногу и морщится от боли в пострадавшей части тела. «Зачем тебе это? Я человек, ты Лакисса. У меня нет выбора», – пожимает плечами. «Почему?» – недоумеваю. «Потому что такова моя природа, быть рядом с тем, кого любишь», – делай шаг вперед, укладывая ладошки на мою грудь. «Что за бред?» – мотаю головой. «У вас же, когда любовь, вы же сверкаете. Я тогда светилась, Олег, светилась, а не сверкала. Когда ты закрыл меня своим телом, спасая от наказания Эдема, защищая от боли, твою же мать». Глава 41. Решительней надо быть, Алижа, решительней. Вот выпорол бы вовремя Лиску, глядишь и проблем бы меньше стало. Хотя, что-то не верю я в перевоспитание после одного наказания, но будем надеяться. В любом случае, теперь хоть если пригрозить поркой, уже будет знать, что это не шутки. Еще и любовь ее. Вот как быть-то? Нет, мне, если честно, сразу легче в некотором смысле стало. Лиска, оказывается, не издевалась, и не просто соблазнить вот так пыталась. У нее любовь. Вот только, немного промахнулась со способами. А я, вот что я к ней испытываю, без понятия, уж точно неравнодушие. Лиска классная. Жаль, что мы разные биологических видов, хоть и похожи. Общего потомства быть не может. Ну, а с другой-то стороны, вон и у людей не всегда дети есть, зато верное будет. Хотя стоп, Сёма ведь говорил, что ангелы могут пересветиться, то есть сменить объект любви. Думаю, Лакисы в этом смысле от них не отличаются. И что тогда? Так, стоп, надо у Сёмы спросить на эту тему. А надо ли? Надо, Алижа, надо. Не ври себе, иначе с чего бы это тогда? Стоит тебе какую девицу за попу взять? Сразу Лиска мерещится, так может это не от злости на нее, хотя я уже и не злюсь вовсе. А если проверить, не, что-то неохота, а вот Лиску бы с удовольствием потрогал за разные места. Перед глазами тут же предстала ее симпатичная попочка под задранной юбочкой. Но не сейчас же, выпорол девку, так будь любезен, изображая из себя сурового парня. Тем более, что у нее сейчас ягодицы огнем горят. Не просто же так, вышагивая впереди меня, больше не вихляет бедрами. Ну да ничего, ей полезно. Стоп, а это чего там такое? Слегка придерживаю Лизу за плечо и когда она оборачивается, прижимаю палец к губам, кивая в сторону зала, где строятся наполеоновские планы. Да я тебе говорю, дело верняк, горячится балагур. Молоток наш, скольких завалил, троих отмахивается Тихоня. Ну вот, балагур указывает пальцем в потолок. Прикинь, они такие возрождаются, эти из башни к ним сразу и втирать начнут. Мол, здорово, братва, мы свои. А тут из кустов я выпрыгиваю и ору. Ну как там зовут кого-нибудь из этих трупаков недобитых? К примеру, Сёма, шеф, это же. Причем тут Сёма? Возмущается Лакис. Ну, просто к слову пришлось, пытается отмахнуться Вовка. А я не согласен, чтоб моим именем бандитов называли. Так это понарошку. Даже понарошку, не согласен, Лакис возмущенно взмахивает крыльями. Я тоже против, влезает Изи. Ну, хорошо, пусть будет кабан, примирительно соглашается балагур. Лучше хряк, предлагает Тихоня. Вот, а то Сёма, я 3 недели уже Сёма, обиженно бурчит Лакис. Хорошо, продолжает балагур, выбегаю и ору. Хряк, шеф, это они тебя. А если там никого хряком не зовут, вмешивается Изи. Да тьфу на тебя, чтоб не болело, возмущается Вовка. Подскочу, увижу имя. А если не успеешь, не сдается Изи. Да что ты заладила, это не то, то не так, план будете слушать, действительно, дорогая, давай послушаем. Рассудительный Лакис решает прервать бесполезный треп. Ну, в общем, эти трое в драку и тут мы выскакиваем. И получаете по башке, захожу в зал, устав слушать этот бред. Чем тебе растерянные первоуровневые и невооруженные персонажи смогут помочь? Ну и сам тогда план придумывай. Вовка скрещивает руки на груди. Да что угодно круче, чем твой бред, усмехается Тихоня. Лиза, что с тобой? Взвивается Изи, заметив походку Лизы. Ничего, буркнула, наказанная красотка, усаживаясь за стол. А-а, взвыв, вскакивает на ноги, дебав пышные булочки в действии. Молот, как ты мог пытать ее? Не может угомониться наш целитель, пытаясь приложить ладошки к дебафленному месту, но не тут-то было. Лизка как ошпаренная отскочила от прикосновения и снова взвыла. Вот, Изи тычет пальцем в Семена, а ты говоришь команда. Бедный Лакис только развел руками, не зная, что сказать на это. Но зато у меня было. Хорош, ныть. Я 100 раз предупреждал, что накажу. Вы что думаете, это все шутки? И не надо сверкать глазами на меня. У Лизы был выбор, либо сидеть в городе, либо получить 10 горячих. Она свой выбор сделала, так что получает еще один шанс. А ты если будешь сеять раздор в рядах, точно останешься в городе. С чего это вдруг? Не унимается Изи. Что вы будете делать без целителя? Воевать? Пожимает плечами Тихоня. Мы, знаешь ли, привычные, разводит руками. Ну или твоему мужу, придется тебя пороть, усмехаюсь, меня твой голый зад не интересует. А мой значит интересовал, тут же перестала изображать из себя травмированную Лиска, блеснув глазками в мою сторону. Бы-бы-бы, балагур рухнул на стол и принялся ржать. Молот, тебя рассекретили. Чувствую, что уши начинают краснеть. Вот Вовка гад такой, не мог промолчать, еще и Лиска выжидательно уперла в меня взгляд. И что тут сказать, если скажу, что не интересовало, стопудово обидится. Если скажу, что интересовало, то фиг кого потом ремнем накажешь. Сразу начнутся упреки, подозрения, мол, назад решил посмотреть, извращенец. Да уж, брякнул не подумав, вот как выкручиваться, это с балагура, вечно, все как с гуся вода, а тот же мажор просто заболтал бы всех и убедил, что он вообще не виноват. Эта Лиска на него напала, отобрала ремень и отстегала себя, и вообще он жертва, а мне то, что делать, как там учил нас, тогда еще майор Васильев. Не хотите отвечать на вопрос, ответьте на другой, да еще и стрелки желательно перевести, найти другого виноватого, пусть и непонятно в чем, главное, виноватого, не может же Изи перед другим мужиком юбку задирать, ведь так, Изи, и, не давая девушке вставить слово, продолжил, или можешь, и, глядя на то, как очаровательная целительница набирает в грудь воздуха, чтоб выказать мне все, что думает, рявкнул, смотря на Семена. Стукнут при этом ладонью по столу. Сёма, что за фигня? Как ты можешь на это спокойно смотреть? И замер, не зная, чтобы еще такого завернуть. Но тут резко подключился балагур. Стыдно. Изи, как ты могла только такое предложить? У тебя же есть муж, вот и задирай юбку перед ним. А Молот у нас мужчина положительный, он чужих жен может пороть только в отсутствие мужа, и, не выдержав, заржал, уронив голову на стол. Пороть, ах-ах-ах, пока мужа нет, в командировке пока, вы-вы-вы, ну, ведь гад же, серьезно, гад, но как завернул, а, следом за ним на стол в приступе ржача рухнули уже мы с Витькой, а лакисы не смеялись, у них, видимо, мужья в командировке не ездит, и слово «пороть» не имеет второго подтекста, ну, балагур, зато вопрос о том, кому что нравится, был забыт, напрочь, вообще, про то, что Лиске прилетело, забыли все, кроме самой пострадавшей. Важнее стало доказать, что Изи не такая, что она никогда. В общем, пока убедила балагура. Ну, а потом был мой план. Не так важно, как мы его обсуждали. Важнее, что в 9 часов вечера, у башни посредников, пересменок, и часиков в 10 или по-нашему в 22 часа, будет проведена операция по соплям. Да-да, название придумал балагур, потому что операция я отмел, как плагиат. Глава 42. Говорят, что планы хороши до тех пор, пока не начнешь их реализовывать, мол, обязательно появится неучтенный фактор, который все пустит под откос. В какой-то степени это верно, только у нас свой неучтенный наукой фактор. Балагуром кличут, так что не знаю, какие еще факторы могут сломать ту степень маразма, которая присутствует в наших планах. А ведь как все хорошо начиналось, нормальный же план предложил. Все-таки, наверное, стоит рассказать, что хотел я, и что из этого вышло. Моя идея была проста: засесть в удобном месте. Недалеко от дороги, есть скалы, и вот с них и должны были спикировать наши лакисы с сетками, наполненными камнями. Устроить бомбардировку каравана, тем самым посеяв панику. Ну и после того, как сбросит груз, снова на скалу, за новыми сетками. Удобство в том, что не надо набирать высоту с грузом. Соответственно, можно отметаться, не приближаясь слишком близко. Лук не зенитка, сперва камни, которые понесут лакисы, прикроют их, а потом набор высоты. Попробуй, попади. Нормальная же идея, а с другой стороны есть лес, вот тут не очень хорошо, там метров 100 до него. Но мысль была проста. Выскакивает из укрытия возле самой дороги балагур, хватает в охапку пуму и бежит к лесу. В одной руке Рита, а второй режет ей веревки. На спине щит, здоровый, чтоб прикрыть заодно и голову. И даже если его смогут вальнуть на середине пути, эстафету перехватит Тихоня, который будет там прятаться. И уже он будет мелькать за спиной девушки, прикрывая ее. А балагур останется на месте и встретит преследователей в рукопашную, если такие будут. На случай, если его завалит все-таки, на кромке леса расположатся лучники. И пусть наши луки хуже, чем у посредников, но дать несколько мгновений на то, чтоб пума достигла леса, смогут. И тут уже, если что, останется для рукопашного боя Тихоня. Весь риск, немного боли. Ведь на 1% жизни парней метнет в сторону. Нормальный план, нормальный, как мне казалось. Однако некоторые все испортили. Тихоня, нытик. Хотя польза от этого была. Оказывается, у нас есть одна неучтенная обилка. Ты забываешь, что их будет не менее 20 человек. Тихоня задумчиво чешет затылок, и пусть не все с луками, а даже если и все, то хорошие стрелки не все, но они все в броне, в добротной броне, прошу заметить, так что камни внесут разве что хаоса немного, а вот пленники могут пострадать. Также не забываем, что после нашего нападения, утором на рудник, конвой, скорее всего, будет усилен. Сколько их будет? 30-40 человек, а в том месте, которое ты предложил, все еще и приготовиться к нападению. Это единственное, более-менее удобное место для засады. Дальше, только хуже. Теперь представь, что сколько-то останется возле телеги, и то, только в том случае, если пума будет не одна. А если одна, то всей толпой рванут за Вовкой, ну задержит он парочку и что? А если лучников наших покрошат, когда они вылезут? У врагов луки лучше, да и лучники есть хорошие, а у нас нет таких, все рукопашники, и брони нормальной нет. Я-то тоже пару человек смогу задержать, остальные просто бросятся в погоню. Хотя может и не парочку, а побольше. Может на подавление нас с балагуром, по пяток человек останется. Но результат будет тот же. Возможно, пуму спасем, а других ребят положим. Да нормальный план Олег предложил, неожиданно поддержал меня балагур. Предлагаю только его немного доработать. Нападение устроить дальше, когда все немного расслабятся, там есть одно очень неудобное место. Ну и сам план перевернем с ног на голову. Нет, не буду пересказывать. Такой бред лучше один раз увидеть. Хотя стоп, было же еще одно, неучтенная обилка. Когда выяснилось, что мне тоже предстоит участвовать в забеге с Пумой, с негодованием взвелась Лиза. Да вы обалдели, у него же не откатилось умение, и такая в нас пальцем, подскакивает к столу, бах кулачком и как сядет с размаху на стул, как взвоет от последствий дебафа пышные булочки. Подскочила, в глазах слезы, изо рта маты, красавица, а почему бы молоту не воспользоваться навыком стойкий десантник, подает голос Сёма. Я, конечно, понимаю, что вы почему-то упорно не хотите использовать это умение, но может сегодня, сделаете исключение. Чего? Ты о чем, пернатый? Сёма, не говори загадками. Вот он и объяснил. Оказывается, в кокарде, где после возрождения находится умение за ВДВ, трансформируемое в боевой клич, появляется другое, аналогичное, но более слабое. Хотя это, как посмотреть, умение гвардейца Небесного легиона стойкость десантника. О стойкости десанта ходят легенды. При активации, ваше здоровье пополняется на полное количество очков жизни в течение 2 минут. Раны затягиваются, негативные эффекты ослабляются, до полного исчезновения и исцеления. Новые раны и негативные эффекты, полученные в процессе действия навыка, уменьшаются в процентном соотношении в зависимости от оставшегося времени действия. Откат 6 часов. Вот такая интересная замена мгновенному исцелению. То есть в бою на 2 минуты у тебя, можно сказать, удваиваются очки жизни. Не панацея, но убегая под обстрелом вполне достаточно. Если, конечно, в спину не прилетит несколько оглобель из стреломета. Вот скажите мне, почему никто из нас не удосужился посмотреть на то, что есть в кокарде, за все это время? Да кто мог подумать то, эх, надо уже как-то перестраивать мозги на новую реальность, надо, а то все по старинке живем, нам бы в последнем нашем бою на земле такой навык, мечты, мечты, ладно, пора идти заготавливать камни, копать ямы и плести сети для бомбардировщиков марки Лакис. Глава 43. Вот не нравится мне это место, от скал 100 метров не меньше, а уж до леса на противоположной стороне, почти 200. Очень плохое место для засады, очень. Так что, думаю, все может получиться. Как донесла разведка в виде коршуна Балагура, который слишком далеко оказался от места утренней схватки, потому и остался цел, к нашей всеобщей радости. Ушлый, как и его хозяин, молодец, одним словом. Так вот, как донес Баламут, кроме Пумы была еще одна девушка. Точнее, появилась она еще ночью, так что знали мы о ней еще до воскрешения Ритки. И это решило все. Так что место нападения было перенесено. Да и время суток играло нам на руку. По нашим прикидкам, конвой будет возле нас чуть позже 10 часов вечера. Вот, кстати, странно, почему не меняются часов в 6. Чтоб пока светло пройти, озвучил этот вопрос, на который получил ответ от Балагура, который, как всегда, был в курсе. А чтоб выспаться, пожал плечами Вовка. Вечером при любом раскладе начинаются какие-то движухи. Выпить, перекинуться в картишки, девок повалять, а на посту сидят по 12 часов. Чтоб смениться успеть, во сколько надо встать, учитывая 2 часа дороги, вот с утра пока встали, пока собрались, не в 4 утра же выходить. Да уж, в этом есть определенная логика. Раньше-то, ночью никто не дежурил, а сейчас попробуй, оставь башню без присмотра. В общем, нам это на руку. Еще не совсем темно, не ночь, как говорится, но вполне уже время диверсанта. Сумерки. Может, стоило в первом месте устраивать засаду? Ну, куда бы они из луков при таком освещении попали? Мы-то с парнями отлично различаем. Перенеслось умение видеть в темноте из прошлой жизни. Вроде как, классовое умение теперь. А вот, кстати, в таком же случае и остальные умения должны с нами остаться. Хотя о чем я? Вон та же маскировка, начальные уровни которой мы с Тихоней открыли в первые же часы пребывания на Эдеме. Ведь система тут же признавала все, что мы делаем, присваивая название или придумывая. ХМ не задумывался. Надо с Сёмой потолковать. Вопрос века. Что лучше? Где нападать? Где? Где? Здесь. Иначе мы не сможем спасти вторую девочку, которую везут с Пумой. Спросите, зачем нам это? Кто она нам? А никто. Просто девушка, которая не должна попасть в рабство. Надо хотя бы попытаться. Получится хорошо. Нет, Так мы пытались. Главное, в любом случае спасти Ритку Пуму. Приходит сообщение от Седова. Внимание! Сейчас появится из-за поворота. Седой у нас разведка, караулит подходы. После начала боевых действий свалит куда подальше, ибо в операции участвуют только спецподразделения Коршуна и Лакисы. Главное сейчас не ошибиться во времени. Нападение должно произойти именно в тот момент, когда телега поравняется с нашими с Балагуром засидками, выкопанными и прикрытыми деревянными щитами ямами. Не хочется получить камнем по голове, хотя наша пернатая авиация будет целить мимо, но, как говорится, лучше подстраховаться. С ними Лиза, а от нее всего можно ожидать. В общем, лакисы закидают караван камнями, Вован выскочит, и в суете, возможно, да что там возможно, наверняка, пырнет кого-нибудь кинжалом и, схватив вторую пленницу, побежит к скалам. Пригнув голову как можно ниже, чтоб не отхватить стрелу в затылок и активировав стойкость десантника при первом же попадании, от большого щита пришлось отказаться. Если бежать с ним можно, то скакать и хватать пленницу уже затруднительно. И тут вопрос, сколько бандитов увяжется за ним. Витек оказался прав, конвой был усилен, и против нас 25 бандитов. Но на нашей стороне, все более сгущающаяся темнота. А там, буквально через 50 метров, спрятался Тихоня. Именно там девушку поставит на ноги и отправит бежать в сторону скал. А сами парни кинутся в рукопашную. Уж что-что, а драться мы умеем. Так что думаю, бандитам покажется куда важнее завалить парней, чем бежать за девчонкой. Тем более, куда ей бежать? Там же скалы. И еще там с небес падают лакисы, которые и унесут пленницу. Предварительно сбросив вторую партию камней на бандитов. Просто чтоб не расслаблялись. А в это время, пока посредники будут воевать с парнями, а воевать им придется, куда они денутся? Витя с Вовой, это не истекающий кровью Олег. Эта проблема еще та. Скорее всего, завалит, конечно, но главное не насмерть. Перо ангела — это вам не аптечка с анальгином. Эх, жаль, что перья лакисов не обладают такими же свойствами, а то всей нашей честной компании вручили бы. Так вот, я тихонечко подкрадусь и перережу Пуме веревки, она уже ждет. Даже на нужную сторону телеги легла, когда ее закинули в телегу. Чат-то заработал, как только наша подруга воскресла, она же и подготовила вторую пленницу. Так что та не должна тупить, когда ее поставит на ноги Балагур, а побежит к скалам и подаст руки летящим лакисам. В общем, отличный план. Надо будет еще попробовать использовать отвод глаз, которому я научился еще на земле. По логике вещей, система должна принять навык, если правильно рассуждаю. В любом случае ничего не теряю, шуметь не в моих интересах. И вынув из телеги Пуму, рвану к лесу, ибо сама она вряд ли способна будет двигаться. Спросите, а как же побежит первая девушка? Ведь она тоже была связана и куда дольше Пумы, так что, вряд ли, даже на ногах стоять сможет. Эх, вот такие мы странные. Наш единственный пузырек с лекарственным зельем, Балагур прямо на ходу вольет в свою ношу, не буду врать. На этом настояла Пума, наш человек, что уж там говорить. Ну, а после того, как немного отбегу, Лиза, сбросив третью сетку в район телеги, на головы тем, кто останется там, подхватит Пума и унесет ее. А я уж как-нибудь налегке пробегусь, в крайнем случае, нырну в траву и замаскируюсь хамелеоном, пусть в темноте ищут. В общем, план дурацкий, так что думаю, сработает. Телега все ближе. Сейчас, все и произойдет. Прилетает сообщение от Тихони. Внимание! Полная готовность. Телега все ближе и ближе. И тут, вместо ожидаемого свиста падающих камней, раздается дикий визг Лизы. Похоже, у нее такая обилка появилась. Ноги у людей подкашиваются от акустического удара. В ушах стоит звон. Вот ведь паразитка. Она же не только их оглушила, но и нас. Хотя мне досталось поменьше. Деревянный щит над головой и слой дерна смягчили звуковую волну. Хороший план, говоришь, Олежа. Вот прав ты был, когда говорил, что одной поркой мозгов не добавить. Бедная лошадка посредников, присев на все четыре копыта, сделала то, чего никогда в своей жизни не делала. Она рванула, ибо бегом, то, что она совершила, было назвать нельзя. Кажется, даже телега оторвалась всеми четырьмя колесами от поверхности.